Делал он это с удовольствием и считал, что выполняет долг перед родной православной церковью. Переодевшись в прихожей, Серов отворил дверь в гостиную, постоял, любуясь на пороге, и шагнул внутрь. Тут находились старинный прадедушкин буфет из мореного дуба со всякими резными финтифлюшками, большой обитый плюшем диван, шкаф с зеркалом и стулья у круглого стола, тоже из дуба. Все основательное, массивное, прочности неимоверной. Кроме того, был сейф, а на стенах десятки фотографий, картин и афиш, имевших отношение к семейной истории. Семья их, согласно легенде, происходила от Пьера Серра, внебрачного сына маркиза из Нормандии, бритера из Абияки, который, влюбившись в мадемуазель Мари, цирковую плясунью, перебрался с нею в Париж, а затем в Петербург где-то после наполеоновской эпохи. По настоянию возлюбленной, а вскоре законной супруги, Пьер овладел полезными профессиями жонглера и метателя ножей и выступал с успехом во многих российских губерниях. От них, от Мари и Пьера, и пошла цирковая династия Серра, пока в 20-е годы прадедушка Виктор не переменил фамилию на Серова, оставив память о прекрасной Франции как псевдоним. Мудрым человеком был прадедушка. Вовремя понял, что подозрительный космополитизм и странные фамилии не в моде. Ну а псевдоним, он и есть псевдоним. Необходимая вещь для артиста, против которой ЧК не возражала. Серов раскрыл сейф, сунул туда кобуру с пистолетом и пухлый конверт с деньгами, врученный ему Добужинской. Потом, насупив брови, уставился в окно. Начало сентября выдалось в Москве солнечным. Вечерний свет еще не угас, и афишки, висевшие по обе стороны оконной рамы, так и сияли яркими красками. На одной послевоенных времен бабушка Катя порхала над крупом гнедого жеребца, на другой, более свежей, папа Юра шел по канату, а третья, блестящая, глинцевитая, была самой дорогой. Тут собралось все их семейство. Папа Юра, мама Даша, сестренка Леночка и сам Андрей, десятилетний в сверкающем блестками трико гимнаста. Как давно это было! Вроде бы молод еще, а 20 лет долой! Он вздохнул, задумавшись о промелькнувшей жизни. Она была пестрой, как конфетти, как коврик, сшитый из цветных обрезков ткани. Вроде бы никто не сомневался, что Андрюша станет циркачом и семейной традиции не посрамит. Все при нем было, и сила, и ловкость, и кураж. А получилось иначе. Совсем иначе. Закончил цирковое училище, срочно отслужил, вернулся в Москву и понеслось. Все в начале 90-х вдруг переменилось. Рубль не рубль, страна не страна, артист не артист. Рубль упал ниже прежней копейки, страна рассыпалась, а что-то до артистов, особенно цирковых. Так у тех животы прилипли к позвоночнику. Почетная профессия. Но есть допить тоже надо, тем более гимнасту-акробату. У Леночки и Володи канатоходца, супруга ее, уже намечалось прибавление семейства. И Серовы, стесненные нуждой, замотанные грошовыми халтурками на всяких утренниках, уже помышляли о том, чтобы продать прадедову квартиру и перебраться куда-нибудь на московскую окраину. Удерживало одно. Понимали, что деньги проживут и останутся ни с чем в хрущобах. Подвернулся, однако, ловкий импресарио. Схватил труппу, вывез в Германию на гастроли, а затем в Италию и Францию. 2 года Серовы с ним таскались из Гамбурга в Мюнхен, из Мюнхена в Милан, из Милана в Бордо. Жили как цыгане, то в вагончиках, то в отелях 5-го разряда с клопами под подушкой. Андрей был занят в 5 или 6 аттракционах. Стрелял, метал ножи, жонглировал, работал с першем, изображал то клоуна, то униформиста в чужих номерах. Потом вроде удача блеснула, контракт в Нью-Йорке предложили. Выгодный 3-летний, с возможностью продления. Но тут уж Андрей взбунтовался. Почувствовал, что жизнь проходит зря и что метать ножи ему поднадоело. Мама с Леночкой плакали, Володя окрысился. Номер, мол, разрушаешь. Но отец, тяжело вздохнув, сказал: «На родине и вороний грай, корыца пением канарейки. Поезжай, сынок». С тем и расстались. Андрей отправился в Москву, а семья за океан. Со временем устроились неплохо. Богатая страна Америка. Что до Серова-младшего, то он решил разбогатеть. То есть, не отставая от веяний времени, податься в бизнес. Имелись у него хорошая квартира и кое-какие сбережения. Закончил он курсы бухгалтеров, открыл фирмешку по торговле импортом, арендовал киоски на трех московских рынках. Завез из Польши джинсы и куртки из Турции, но вдруг оказалось, что есть статья, не предусмотренная бюджетом, оплата покровительства. Платить за крышу Серов не захотел, рассчитывая, что физическая подготовка у него на высоте. Купил на всякий случай пистолет и стал таскать за поясом обрезок водопроводной трубы. Но на него никто не покусился, просто в один прекрасный день киоски спалили со всем товаром. Очень это его обидело. Думалось по молодости лет, что хуже беспредела не бывает. Но власти он в потворстве не винил. Дело завели как положено, виновных не сыскали, однако объяснили, что время нынче лихое, стреляют то журналиста, то депутата, и на этом фоне три киоска с куртками и джинсами – мелочь, даже совсем ерунда. Ну а коли есть желание установить порядок, так приходи и устанавливай. В рамках закона, разумеется, зато своими собственными руками. Серов это выслушал, принял за чистую монету и пошел служить. Ноги у него были быстрые, руки ловкие и голова не пустая. Как-никак в торговле повертелся, плюс три европейских языка, владение оружием и общая интеллигентность. К тому же еще московская прописка и никаких посягательств на казенную жилплощадь. С такими данными направили его на курсы, потом в высшую школу милиции. И не прошло 3 лет, как получил Серов лейтенанта и был зачислен в уголовный розыск. Там, однако, не прижился, перешел в ОМОН, попал в Чечню. Воевал отважно, но неудачно. В машине горел, едва не расшибся в подбитом вертолете, а под конец и пуля его нашла. Боевые и положенное за ранение не заплатили ввиду недавнего дефолта. Судиться и качать права не стал, ушел. Поработал в ЧОПе, частном охранном предприятии. Потом через прежних знакомцев в УГРО выправил лицензию детектива. Пестрая жизнь. Но скорее не яркий тряпичный коврик и не конфетти, а зебра. Полоска черная, полоска белая. А что в конце? Думал Серов, разглядывая семейную афишу. Смотря по тому, откуда полоски считать. Если от хвоста, до гривы доберешься, а если от шеи, до задницы. Он ухмыльнулся, вытащил из сейфа 10 картонных папок и проследовал к магнитофону и компьютеру в кабинет. Включил то и другое, прослушал запись беседы с Татьяной Олеговной. Пустил ее снова помедленней и застучал по клавишам, загружая информацию в компьютер. Закончив, отпечатал лист, выбрал пустую папку, надписал ее красным фломастером. «Добужинский Константин Николаевич, Москва. Исчез 20 августа 2002 года». Сунул лист в досье, а остальные разложил перед собой. Кроме дела Добужинского, еще 3 папки были надписаны красным, а 5 синим. Красная пометка – 3 его неудачи. Люди, которых он искал и не нашел. Синяя – другие личности, не попадавшие ему в розыск, но тоже словно канувшие в пустоту. Те и другие исчезли необъяснимо, при загадочных обстоятельствах, не связанных с внезапным побегом, похищением, или положим со сменой личности с целью защиты важного свидетеля. Все подобные резоны исключались. Ни один из 9 не имел отношения к криминалу, не пытался скрыться от врагов, которых в сущности не было, и не знал чего-то такого, за что бандиты или секретные службы могли бы содрать скальп и открутить голову. Обычные люди. Может быть, кроме одного. Раскрыв досье, Серов пробежал глазами текст. «Владимир Понедельник, из Москвы. Красная пометка. Программист, одинокий, замкнутый, 36 лет. Работал в компьютерной фирме «Параграф». Исчез в ночь на 1 января 2001-го, когда встречал в компании друзей первый год миллениума. Вышел покурить к раскрытой форточке на кухню, и больше его не видели». пропал из квартиры в высотном доме с 17 этажа. Наталья Артищева, город Чехов, Подмосковье. Красная пометка. Врач-терапевт из районной больницы. Доброжелательная, общительная. Замужем, мать двоих детей. 42 года. Исчезла в марте 2000-го из ординаторской на глазах пяти коллег. Подошла к двери, но не открыла ее, а словно растаяла в воздухе, как сообщили свидетели. Две врачихи лишились чувств. Трое, мужчина и еще две женщины, пришли в состояние шока. Серов расследовал этот случай по горячим следам и снял, как говорится, самые свежие показания. Потом свидетели их изменили, видимо, договорившись меж собой. В новом варианте утверждалось, что Ртищева все-таки открыла дверь и вышла в коридор. Но это никак не объясняло ее пропажи. Игорь Елисеев, Петербург. Красная пометка. Сотрудник библиотеки Академии наук. Историк и филолог, по отзывам большой эрудит. Неженатый, проживал с отцом и матерью. 24 года. Исчез в ноябре 2000-го из лифта. Сел на втором этаже, поехал на пятый и не доехал. Хватились его не сразу, но обстоятельства исчезновения восстановили полностью. Этим случаем Серов занимался по просьбе родителей Елисеева с выездом в Питер. Потратил 3 недели, не нашел, от гонорара отказался. В папках с синей пометкой хранились сведения о более ранних исчезновениях, случившихся с 95 по 99 год. Серов подозревал, что такое происходило и прежде, в середине и начале 20 века, и, вероятно, в других столетиях, но получить информацию и разобраться, где правда, где ложь, было тяжело. Письменным источникам, особенно газетным статьям, он не доверял, а опросить очевидцев давних событий, как правило, не представлялось возможным. Сомнительные данные, граничащие с вымыслом, его не интересовали. Достоверность служила главным критерием отбора в его коллекцию необъяснимого. Максим Кадинов из Челябинска. Синяя пометка. Журналист, 45 лет, женат. Исчез в 1995-м на лыжной прогулке на глазах супруги и сына студента. Евгений Штильмарк, Тверь, синяя пометка. Врач, как Иртищева. Женат, детей не имел, 27 лет. Исчез в 1997-м при выходе из трамвая. Свидетелей около 20. Линда Ковальская, Москва, синяя пометка. Экономист, сотрудник налоговой инспекции, не замужем, 29 лет. Исчезла в 1998-м из своего кабинета. Губерт Фрик, Германия, Мюнхен. Тоже синяя пометка. Единственный иностранец и потому жемчужина коллекции. Не женат, 32 года. Литератор и переводчик с русского и польского. Исчез во время франкфуртской книжной ярмарки в 1996-м, в момент деловых переговоров. Еще одна жемчужина и синяя пометка. Игорь Таншара. Петербург. Человек редкой профессии, экстрасенс. Холостяк, большой любитель женщин, 44 года, без определенного места работы. Исчез в 1999-м из шашлычной Арагве, где выпивал и закусывал в компании друзей. Держал в руке рюмку с водкой, рюмка упала и разбилась. Этот Таншар оказался прагматику Серову весьма подозрительной личностью, как по причине его занятий, так и разгульного образа жизни. Но при детальном изучении он выяснил, что Таншара, имевший 3 любовниц и потреблявший спиртное по-черному, не баловался магией и кабинета по штопанию чакр не держал. Жил за счет лекций и статей, печатавшихся в аномальной газете «И чудесах веры». Собственно, содержали его женщины, но тут не было даже намеков на какие-то претензии, чреватые ревностью, убийством и расчленением трупа. Тем более, что исчез он на публике, и 3 собутыльника клялись, что Игореха распался на атомы по собственной воле или перешел в некую высшую сферу существования. С Максимом Кадиновым Серов тоже провозился изрядно. Все-таки журналист-щелкопер мог разнюхать секреты челябинских градоначальников, военного микробиологического центра или, предположим, местных мафиози. Но выяснилось, что Кадинов не занимался ни политикой, ни экономикой, ни военными тайнами, а состоял в штате журнала «Всемирный следопыт», писал очерки о путешествиях на Огненную Землю и Таймыр, да рецензировал научно-фантастические книжки. Эти занятия, а также любовь к туризму и лыжным походам, были настолько невинными и бездоходными, что оставалось лишь удивляться, чем и как кормилась журналистская семья. Правда, жена Максима работала бухгалтером в частной торговой фирме. Обозрев свою коллекцию досье, Серов задумчиво прищурился и перевел взгляд на компьютерный экран. Там значилось: Добужинский Константин Николаевич, Москва, Мясницкая, 43-15, квартира на третьем этаже. Возраст 41 год, женат, детей не имеет. Образование матмех МГУ, 1983. Специальность геометрия и топология. Кандидат физико-математических наук, 1987. Сотрудник математического института имени Стеклова до 1993. В 1993 году организовал издательство «Горизонты науки», научное, научно-популярное, компьютерная, юридическая литература и учебники. Преуспевающий бизнесмен. 6 дочерних фирм, магазин научной книги, типография. Зарубежные поездки, связи с Германией, Голландией, Швецией, Австрией. Крыша, вероятно, люди из МВД, работают в службе безопасности его предприятий. Поручащих сведений нет. Финансовых либо иных затруднений не испытывал. Примерный семьянин. Исчез 20 августа 2002 года в 8:10-8:20 утра из ванной собственной квартиры. Закончив чтение, Серов хмыкнул и почесал в затылке. Что общего у программиста, врача, библиотекаря и издателя? В общем-то ничего, и ситуация не проясняется, если добавить к ним еще одного врача, журналиста, экономиста, немца-литератора и экстрасенса. Можно, разумеется, отметить, что все они люди интеллигентных профессий и находятся в поре расцвета в возрасте от 24 до 45. Но, с другой стороны, разница в поколении и разные семейные обстоятельства, кто холос, кто женат, с детьми или без оных, в профессиональном плане издатель, писатель, журналист и, быть может, экстрасенс Таншара как-то связаны, но у врачей, программиста и двух остальных литературных потуг не замечалось. Если взять, к примеру, медиков, то и тут контакты маловероятны. Ртищевой, 45, опытный терапевт из Подмосковья, а Штильмарк – недавний студент Тверского медицинского, ординатор и дерматолог по специальности. Общего столько же, сколько между курицей и куликом, хотя обе птицы и обе на ку. Издатель, бывший математик, и мог быть знаком с программистом. Однако вузы кончали разные и по работе вроде бы не пересекались. У программиста фамилия редкая – Понедельник, но супруге Добужинского она ничего не говорит. «Не там ищу, не в той земле копаю», – мелькнула у Серова в голове. «Профессии их, видно, ни при чем, как и семейное положение, возраст и место жительства. Другая между ними связь. Что-то они сотворили такое особенное, странное. Может, обидели кого? Организацию «Спектр» из фильма про Джеймса Бонда. У «Спектра» всякие штучки, конечно, есть. Им распылить на атомы, что плюнуть. Хоть в ванной, хоть в шашлычной, хоть на франкфуртской ярмарке». Он усмехнулся, встал и начал кружить по комнате, посматривая на разложенные папки. 4 с красной надписью, 5 с синей. Вызов его сообразительности, его хитроумию, самоуважению, искусству, наконец. Он чувствовал, что должен, просто обязан преодолеть некий рубеж, пробить стену, мешавшую ему сделаться настоящим мастером. То, что не получилось в цирке, не вышло в торговом бизнесе, накрылось и вытекло кровью в Чечне. Многое было начато и кончилось ничем. Скитаниями на чужбине, сгоревшими палатками, нелепой войной, пулей и раной. «Может, я неудачник?» — подумал Серов и стиснул челюсти. «Дитя украденное найти или там парня из секты выручить — это пожалуйста. Тут фортуна ни к чему, тут бегать надо, трудиться, расспрашивать да разнюхивать, а в нужный миг в челюсть кулаком и ствол под ребра. Ну а после хватать и тащить. Понятное дело, простое. А для того, чтобы посложнее, удача нужна. Либо фарт, либо разум, какого Бог не дал». Не переставая кружить, он сбросил рубаху и, коснувшись спинки стула, сделал кувырок в воздухе. Приземлился на кисти и трижды обошел на руках вокруг стола, приговаривая сквозь сжатые зубы. «Вот это мы умеем, это можем. Еще вот ножики метать и по канату. Запросто». Прогнулся, встал на ноги, помассировал шрам на правом боку. Подошел к окошку, смотрелся в синие московские сумерки. Настроение повысилось, как бывало всегда после привычных физических усилий. Почти бессознательно он замурлыкал песенку, одну из тех, что пели в цирковом училище на срочной службе. Голос у Серова был приятный, и песен этих он знал, наверное, сотни три или четыре. «Мокрый клен за окном, дробь дождя под на стекле. Вы зачем о былом песню дарите мне? Кто сказал, что я сдал, что мне рук не поднять, что я с песней порвал, что рюкзак не собрать?» Допел до конца, сложил папки, сунул их в сейф, в гостиной, и решил, что завтра снова наведается в квартиру Добужинских. Что-то было пропущено, незамечено, оставлено без внимания. Бритва, лежавшая на полочке в ванной, костюм, который Добужинский собирался надеть в то роковое утро, портфель с его бумагами, чашка тонкого китайского фарфора, из которой он пил кофе. Нет, пожалуй, нет, что-то другое, более важное и значительное. Может быть, книги в его кабинете? Словно избавляясь от наваждения, Серов помотал головой и отправился на кухню ужинать. Глава вторая. Рукопись. Кабинет у Добужинского был просторный, раза в три побольше, чем у Серова. Собственно, не кабинет, а библиотека. Вдоль трех стен тянулись застекленные полки с книгами, а у четвертой, в простенке между двух окон, находился письменный стол из палисандра с резными ножками и бронзовыми украшениями по углам. На столе рукописи, бумаги, пепельница, компьютер, коробки с дискетами. В общем, тот рабочий беспорядок, в котором только хозяину разобраться. Повыше компьютера висит большая фотография в рамке. Гора, похожая на конус, голубое небо, белые облака. «Он часто работал дома?» — спросил, озираясь, Серов. «Работал», — протянула Татьяна Олеговна. Она застыла у дверей, сложив на груди руки, тоскливо глядя на стол, кресло перед ним и полки, забитые книгами. Уезжал в 9, приезжал в 4, если не было чего-то срочного, обедал и сидел тут до вечера. Рукописи читал. Все, что выпускалось издательством, читал сам. Иногда, она поднесла ладошку к глазам, просил меня прочитать, интересовался, понятно ли написано. Говорил, что главный у нас читатели – женщины и студенты. Смеялся. Говорил, взрослым, мол, мужикам пива и водки хватает. «Это он зря», – произнес Серов. «Я вот ни пива, ни водки не пью, а книги иногда читаю. Хотя давно уже не студент». Он вздохнул, то ли сожалея о прошедшей юности, то ли поражаясь собранным тут книжным богатством. Полки – 190 погонных метров. Библиотека в 6 или 7 тысяч томов. Любую школу можно осчастливить. Не в книгах ли разгадка? В них самих или в любви к ним? Серов медленно двинулся вдоль стен, разглядывая цветные корешки. Книги стояли в определенном порядке. Крайняя секция — труды и учебники по математике, научные журналы и сборники конференций, судя по годам незабвенных советских времен. Рядом русская классика. Пушкин, Тургенев, Гоголь, оба толстых. Потом зарубежная. Диккенс, Мопассан, Гюго, Марк Твен, Шекспир, Фейхтвангер, Сервантес. Добротные книги, тоже советского времени, занимавшие всю стену слева от стола. Напротив окона той стены, где дверь, располагалась историческая и приключенческая литература. И тут было на что посмотреть. Вальтер Скотт, Джек Лондон, Купер, Майн Рид, Хаггард, Эберс, Саботини, Конан Дойл и добрая сотня других авторов. Эта часть библиотеки плавно переползала на правую стену, примыкая к секциям с фантастикой. Этим жанром Серов отнюдь не брезговал, однако представить не мог подобного богатства. Тут было все, от Ефремова и Стругацких до Хайнлана, Саймака и Легуин. Дальше научно-популярные книги по медицине, биологии, астрономии, психологии, менеджменту. В основном переводы, но есть и отечественные. Кажется, все жанры здесь. Никто и ничто не забыто, в растерянности думал Серов. Все, кроме дамских романов. Но и они имеются, стоят на полках в коридоре. Пойди угадай, что же более всего любил Константин Добужинский, и связано ли это с его исчезновением. Он оглянулся на Добужинскую, ощущая ее как помеху. Стоит, смотрит, трет глаза, смущает скорбным своим видом. Клиент в процессе расследования – лишняя фигура, особенно такой клиент, который уже дал показания и задаток. Тем самым функции его исчерпаны, решил Серов и многозначительно кашлянул. «Вы, Татьяна Олеговна, идите отдохните, отвлекитесь чем-нибудь. Телевизор там, книжка». Руки женщины опустились. «Я не устала, Андрей. Мне ведь больше не за кем ухаживать». Тоска в ее голосе кольнула Серова. «Не отчаивайтесь раньше времени», — сказал он. «И простите меня. Мне нужно остаться одному. Посмотреть, подумать. Что-то вертится такое. Будто подсказка здесь есть, которую я обязан найти». Добужинская кивнула. «Я понимаю. Костя тоже думать не любил, когда за спиной стоят. Пойду кофе сварю. Кофе вы пьете? С коньяком?» «Ведрами», — признался Серов. «Коньяк добавить, размешать, но не взбалтывать». Женщина слабо улыбнулась и исчезла. Оставшись один, он закрыл глаза, прислушался к гулу машин, что доносился с улицы, и сделал шаг. Пальцы скользнули по стеклу книжной полки. Шаг. Еще шаг, еще шажок. Тепло, тепло, еще теплее. Еще не разгадка тайны, но будто преддверие к ней. От стены той, что с дверью, тянутся секции фантастики. Потом научной. А тут... что у нас тут в самом углу? Серов приподнял веки. Секция, перед которой он очутился, была самой крайней, украшенная небольшой с ладонь карточкой. На карточке изменилась витиеватая надпись. «Книги издательства «Горизонты науки» 1993-2002 года». Прямо перед ним цветные корешки. «Энциклопедия НЛО» в 5 томах. «История цивилизации Солнечной системы». «Ангар-18», «Проект «Синяя книга» и прочее в том же роде. «Вот и ответ», — с разочарованием подумал Серов. «Наиздавал книжек о пришельцах, они его и сцапали. Похитили прямо из ванной в ответственный момент бритья. Нацелились какой-нибудь хреновиной с их лучами. Нажали кнопочку, и трах-бабах. Был Добужинский, и нет Добужинского. Извлекли сквозь пару кирпичных стен прямо на свою тарелку. Отличная гипотеза. Только на кой черт он им сдался? Своих издателей, что ли, не хватает? Или математиков?» Он принялся рассматривать продукцию «Горизонтов науки», труды уфологов, большей частью переводные с английского и французского. Они стояли на 5-й полке, а 4 нижние были забиты учебниками, справочниками, юридической компьютерной литературой. Выше располагались книги по менеджменту и издания на популярные околомедицинские темы. «Как сбросить лишний вес», «Как излечиться от рака с помощью морковки» и «Как осчастливить себя и всех окружающих, улавливая космическую прану». Таких писаний Серов не читал. У него свои праны было, хоть отбавляй. Пустой номер, чушь, ерунда. Пробормотал он раздраженно и подступил к столу. Фотография, висевшая над компьютером, привлекла его внимание. Сняв ее со стены, Серов убедился, что надписи на обороте нет, и стал разглядывать коническую гору на фоне неба и облаков, пытаясь угадать, где и когда был сделан снимок. Памир? Кавказ? Пожалуй, нет. Слишком правильная форма у этой горушки, похожая на вулкан. Япония? Тоже вряд ли. Пейзаж пустынный, никакого намека на дороги или что-нибудь индустриальное. Скорее напоминает дальневосточную сопку. Вернув фотографию на место, он осмотрел стол. Кроме компьютера, дискет и пепельницы, тут находилось несколько стопок бумаги, видимо, рукопись, разложенная по главам. 6 стопок на дальнем конце стола, а 7-я, самая толстая и еще не прочитанная, поближе, перед креслом. Текст, к удивлению Серова, не отпечатан, а написан от руки. Почерк крупный, скачущий и на редкость неразборчивый. Похоже, Добужинский был человеком, преданным издательскому делу, если решился прочитать сотни страниц, покрытых корявыми буквами. Или испытывал к автору и книге особый интерес. Что-то прозвенело в голове у Серова, и он застыл над столом в позе борзого пса, унюхавшего дичь. Руки его потянулись к бумажным листам, он вытянул один наугад, пробежал по диагонали, выхватывая слово «там», два слова «тут», взял другой, третий, четвертый. «Понедельник» бросилось в глаза. Не просто «понедельник», а с заглавной буквы. Устроившись в кресле, Серов принялся разбирать непонятный почерк. Брови его сошлись у переносицы, взгляд стал напряженным. Лоб прорезала морщинка. «Понедельник», — говорилось в рукописи, а вслед за этим шли другие, уже знакомые имена. «Линда и Максим Кадинов». Он прочитал абзац сверху страницы. «Понедельник предложил сразу отправиться к воротам, до которых было километров 5 или 6. Но Линда запротестовала, и ее поддержал Максим Кадинов. Мы были уже практически на месте, и торопиться не стоило. Алексей Петрович, шофер и наш проводник, тоже не советовал идти к сопке в 7 часу вечера, утверждая, что расстояние обманчиво, и тут не 5 и не 6 километров, а все 10. Местность была пересеченной, повсюду камни, пни и овраги, и вездеход не мог подвести нас ближе. Ночевать в его кузове нам не хотелось. Решили разбить лагерь до темноты, поставить палатки, сварить еду и чай и посидеть у костра. Мы с Женей, как самые молодые, принялись разгружать вездеход. Алексей Петрович торопился, говорил, что место плохое и ночевать он здесь не желает. Работали мы быстро и с удовольствием. Вообще, Женя мне нравился, ему 25, он старше меня на 6 лет и недавно закончил медицинский институт в Твери. Он... Серов прервал чтение, вытер испарину со лба и поднял глаза к потолку. Женя, медик из Твери. «Дьявол! Евгений Штильмарк исчез в 1997-м, и было ему 27. Значит, тут описаны события 95-го года, когда Игорю Елисееву, самому молодому, было 19. Потянувшись к стопке с первой главой, Серов перевернул ее и уставился на титул. Название. «Шестеро в аномальной зоне». Автор некий И.Е. Кантаров. Что за Кантаров, черт побери? И почему 6, если пропавших 9? Ну, 8, не считая немца Губерта Фрика. Он сидел, уставившись в исписанные листы и чувствуя, что вот-вот ухватится за хвост загадки, за путеводную нить, которая позволит размотать клубок. Удача. Удача, которой он так жаждал, была готова слететь к нему, подобно сказочной птице Феникс. Мудрый и знающий ответы на любой вопрос. Все ответы, какими бы невероятными они ни показались. Сердце Серова гулко бухнуло, взгляд обратился к фотографии. «Алексей Петрович, проводник не советовал идти к сопке», — медленно произнес он. «А вот и сопка. Осталось лишь узнать, откуда у Добужинского этот снимок И почему он тут его повесил? Для вдохновения, пока читает рукопись Кантарова? За его спиной раздался шорох, а затем голос Добужинской. «Кофе готов, Андрей. Принести вам сюда?» «Отставить кофе», — сказал Серов. «Вот что, Татьяна Олеговна». Он развернулся вместе с креслом и пачкой бумаги на коленях. «Что вам известно об этой рукописи и о Кантарове И.Е., который значится в ее авторах?» «С этим сочинением у Кости были неприятности», — промолвила Добужинская после секундного раздумья. «Ну, не неприятности, скорее трудности. Текст поступил давно, 2 года назад, и Костя все колебался, печатать или не печатать, хотя материал был, по его мнению, интересным. Оставалось неясным...» «Стоп!» — Сироп поднял руку. «В чем причина колебаний?» «Так я об этом и хочу сказать». «Если это...» — женщина бросила взгляд на стол — «художественное произведение, выдумка, то к тематике издательства оно не подходит. Понимаете, романов ни детективных, ни фантастических Костя не печатал. Этим другие занимаются. Если же написанная правда, то могла получиться сенсационная книга. Но как проверить, истина в ней или фантазия?» Костя решил разобраться на месте событий и полетел на Камчатку. Полетел в июне и был там 2 недели. Вот снимок привез. Ее глаза обратились к фотографии. «Был в июне на Камчатке и снимок привез». Лоб Серова пошел морщинками. «Об этом вы мне не говорили». «А разве это его путешествие важно? За 10 последних лет мы весь мир объездили». Добужинская вздохнула. «Канары, курорты Франции, Испании, Рим, Лондон, Таиланд, Бразилия. Отдыхали вместе 2 раза в год, не считая случаев, когда Костя ездил по делам. У нас 6 дочерних издательств. Одно в Красноярске, другое в Киеве, третье в Прибалтике. За всем этим хозяйский глаз нужен». «Рукопись и визит на Камчатку», — отметил Серов. «Это, похоже, не один, а целых 2 хвоста загадки. Потом он сказал: «Вы упомянули о трудностях». «Да-да. Вернувшись, Костя решил печатать книгу, но автор пропал. Этот Кантаров из Петербурга. Отправили договор с письмом по его адресу, и ни ответа, ни привета. Костя собирался его разыскать, но тут...» Татьяна Олеговна приложила к глазам платочек. «Какой у него адрес?» — спросил Серов. «Могу я на него взглянуть?» «Конечно. Я позвоню в издательство Павлу Павловичу. Это Костин заместитель. Адрес у него или у Маши Гуровой. Она главный редактор». Хозяйка вышла, а Серов принялся складывать листы рукописи по порядку, мурлыкая под нос. Сияли звезды голубые, и небо было голубым, и ночи голубыми были, прозрачными, как легкий дым. Настроение у него тоже было голубым. Иными словами, отличным. Он уже представлял, как, ознакомившись с творением Кантарова, раскроет тайну 10 исчезнувших и найдет их, найдет непременно, живыми или мертвыми. Лучше бы, конечно, живыми. Трупов Серов повидал немало, и когда его розыск заканчивался мертвым телом, прикованным к батарее, испытывал чувство вины. Оно являлось совершенно иррациональным, однако мучило его. Не успел, не смог отыскать вовремя. И в данном случае такой исход не исключался, ведь все его реальные и виртуальные клиенты, за исключением Добужинского, пропали давно, кто год, а кто и 7 лет назад. Вернулась Татьяна Олеговна с клочком бумаги в тонких пальцах. Серов уже догадывался, что предстоит ему услышать. «Павел Павлович поднял переписку. И знаете что, Андрей? Автор рукописи вовсе не Кантаров, а Игорь Елисеев. Юноша совсем еще молодой. Кантаров — его псевдоним, а адрес...» «Адрес мне уже не нужен», — сказал Серов. «Если позволите, Татьяна Олеговна, я его труд заберу с собой. Он связан с исчезновением вашего мужа». Глаза женщины расширились, губы задрожали. «Правда? И вы, может быть, вы найдете Костю?» «Может быть», — буркнул Серов. «Важно, что я найду Константина Николаевича или...» но не будем думать о плохом». Он сунул рукопись под мышку и направился к двери. Детальное знакомство с сочинением Игоря Елисеева заняло весь оставшийся день, всю ночь и утро. Теперь Серов понимал, что объединяет исчезнувших странников по аномальным зонам. Все они, даже Линда Ковальская, прозаический налоговый инспектор, являлись страстными поклонниками идеи о том, что Земля посещается пришельцами из космоса. Веривших в это было в России несколько сотен, а в мире, по-видимому, не один десяток тысяч, и все они принадлежали к тому или иному клубу, неформальному объединению или солидной организации вроде Космической Церкви со штаб-квартирой в Калифорнии. Клуб Елисеева был много скромней. К нему относились, возможно, 70 или 100 человек, жителей средней полосы России, Прибалтики и Урала, называвших себя контактерами. По их мысли, инопланетяне, безусловно, телепаты, не отказывались от контактов с землянами, но осуществляли связь не с правительствами, а лишь со своими избранниками, так сказать, в индивидуальном порядке. Им передавались сообщения о возможных катастрофах, чреватых глобальным экологическим кризисом, и полные гуманности рекомендации, не пора ли прекратить резню и драку, объединиться в мировом масштабе, навести на планете порядок и, приобщившись к высшему разуму, заняться исследованием метагалактики. Кроме этих полезных советов, инопланетники случалось делились сведениями о своих делах, о том, откуда они прилетают и что творится на Млечном Пути. Эти данные были весьма противоречивы. К одним контактерам доходили послания полной братской любви и дружбы, к другим предостережения и неприкрытые угрозы. Все, вероятно, зависело от взглядов на жизнь. Контактеры, как и обычные люди, делились на оптимистов и пессимистов. Телепатические связи с космосом происходили обычно по месту жительства, но бывало и так, что пришельцы посещали Землю, сообщая об этом заранее и требуя, чтобы в пункте высадки их поджидала делегация. По неизвестным причинам пункты были постоянными, носившими название аномальных зон, которых насчитывалось 8. Гора на Аляске, Гималаи, Бермудский треугольник, река в Месопотамии, плато Танезруфт в Сахаре, Варангер-фьорд в Норвегии, а также Камчатская сопка Крутая и приток Печоры в Пермской области. Все территории малодоступны, и потому вопрос о встрече с инопланетным разумом нередко был предметом споров. Одни контактеры утверждали, что рандеву состоится тогда-то и там-то, другие, что эти вести ложные и беспокоиться, собственно, не о чем. Но в 95-м все сошлись в едином мнении, что встреча непременно состоится на сей раз в Камчатской аномальной зоне. В рукописи Елисеева были тексты 17 посланий на эту тему, полученных в Риге, Москве, Петербурге и Твери, и в каждом говорилось, что встреча чрезвычайно важная, можно сказать, судьбоносная для всей цивилизации, ибо землянам будут открыты кое-какие галактические тайны. Участвовать в ней вызвались 6. Москвичи Понедельник и Ковальская, Женя Штильмарк из Твери, 2 петербургца, Таншара и студент Елисеев, а также Кадинов, челябинский журналист. Елисеев подробно описывал, как были собраны деньги на экспедицию, какое приобрели снаряжение, как долетели до Петропавловска-Камчатского и наняли в леспромхозе пролетарский вездеход. Машина, в сущности, являлась приложением к водителю Минькову, мужику бывалому, изъездившему вдоль и поперек южную часть полуострова. Доставив путников к сопке и указав на громождение скал, похожее на гигантские ворота, он развернулся и уехал, ибо, по его словам, место тут было поганое, никак не подходящее для ночлега или туристских экскурсий. Члены экспедиции разбили лагерь, а утром в условленный час были у скальных ворот, где, согласно космическим телепатемам, намеревались приземлиться гости. Однако небесный эфир был спокоен, и они решили, что перепутали дни. На завтра тоже ничего не случилось, и Линда, погрузившись в транс, сказала, что встреча отменяется, мол, в созвездии Стрельца сгустились негативные энергии. Пробыв у сопки трое суток и дождавшись Менькова, экспедиция вернулась в Петропавловск, затем к местам прописки. И говорить было бы не о чем, если бы не сны. Причудливые сновидения, особенно яркие у Ковальской и Таншары, описывались Елисеевым подробно. Он, вероятно, опрашивал бывших спутников и вел дневник. В эти главы, составлявшие большую часть рукописи, Серов не слишком вдавался, отбросив фантазии и сосредоточившись на фактах, где побывали, когда, в какой компании. Самым любопытным он посчитал эпилог, в котором сообщалось, что четверо из шести контактеров таинственно исчезли. По мнению Елисеева, то была кара инопланетян, желавших, чтобы о камчатской экспедиции и снах проинформировали человечество. По этой причине он и взялся за перо. «Однако ни себя не спас, ни понедельника», — резюмировал Серов, переворачивая последнюю страницу. Он потер уставшие глаза. Почерк у Елисеева был жуткий. Отправился на кухню, сварил и выпил кофе. Затем, соорудив несколько бутербродов с сыром и ветчиной, вернулся в кабинет и, мерно работая челюстями, стал подводить итоги. Это было нелегким занятием, ибо в его душе сошлись рукопашный прагматик и авантюрист. Прагматик ни в какие контакты не верил, равным образом, как в телепатию, летающие тарелки и пришельцев из космоса. Прагматик полагал, что в клубе контактеров сплошные лохи и веники, которые морочат друг друга, а заодно и себя. Либо дурачки, либо фанатики, и факт, что шестеро из них гостили в аномальной зоне, никак не связан с их исчезновением, даже если приплюсовать издателя Добужинского. Тем более, что исчезали они в разное время, хотя и при сходных обстоятельствах. Так, говорил прагматик, авантюрист же, взяв его за грудки, как следует встряхнув, коварно ухмылялся. А вдруг? Единственное возражение, но за ним тянулась длинная цепочка последствий и выводов. Хрен с ними, с инопланетянами, размышлял Серов. Но вдруг в этой зоне у сопки крутой есть что-то неизвестное науке? Какой-нибудь вирус, что превращает человека в пар? Бред? Ерунда? Но это как посмотреть. Лет 20 назад никто не слышал о СПИДе или о типичной пневмонии. Кстати, о вакуумных бомбах и электронном деструкторе тоже не слышали. А посему и вдруг... В этой чертовой зоне вводится какой-то вирус, или геомагнитное поле там особое, или иной феномен. Опять же, сны. Сны. Серов потянулся к телефону, чтобы позвонить Добужинской и узнать, не посещали ли ее супруга странные видения. Потом хлопнул себя по лбу, отправился к сейфу, вытащил пару досье с красной и синей пометками, раскрыл их и отыскал нужные номера. Затем принялся накручивать телефонный диск. Звонил в Мюнхен фрау Ильзе Фрик, матери Губерта. С ней он познакомился заочно, когда, года полтора назад, положил начало своей коллекции и просил сообщить все обстоятельства исчезновения сына. Старушка оказалась дома. «Это Андрис из Москвы», — произнес Серов на приличном немецком. «Тот самый детектив, который интересовался трагическим случаем с Губертом. Вы меня помните, фрау Ильзе?» «Да», — послышалось в трубке. Потом тяжелый глубокий вздох. «Я помню. Вы хотите мне что-то сообщить? Что-то новое о Губерте?» «Не сообщить, но спросить. Скажите, ездил ли Губерт на Аляску? Или, может быть, в Гималай, Ирак, Сахару, Норвегию?» Помолчав, он добавил. «Это важно, фрау. Я полагаю, такая поездка связана с тем, что с ним произошло». Голос фрау Изы был тихим, но вполне различимым. «Мой мальчик ни разу не покидал Европы. Был в Италии, Франции, Испании. В Норвегии тоже был. На самом севере, в Вадсё, в 94-м году, на скандинавской конференции уфологов». «Уфологов, вот как!» протянул Серов. «И долго она продолжалась?» «Дня 3 или 4, но он не сразу возвратился. Простите, Андрис, я уже начинаю забывать. Губерт был таким любопытным. К Кажется, он посетил какое-то особое место. Рассказывал, как там пустынно и красиво. Море, сосны, скалы. Спасибо, фрау Ильзе, вы мне очень помогли. Осведомившись о ее здоровье, Серов положил трубку и достал из ящика стола увесистый атлас. Как и ожидалось, город Ватсе нашелся на морском берегу, прямо у входа в Варангер-фьорд. Никакой аномальной зоны на карте отмечено не было, но, надо думать, ее координаты не являлись тайной для норвежских уфологов. В общем, не оставалось сомнений, куда ходил любопытный Губерт. Хмыкнув, Серов снова повернулся к телефону и стал звонить супругу Ртищевой. Казалось, она никак не связана с пришельцами-контактерами. Но кто мог знать наверняка? Только близкие, муж или дети. Ртищев тоже его помнил. Еще бы не помнить. Розысками Натальи Серов занимался месяца два, не отрываясь, впрочем, от других своих дел. Но от гонорара отказался. Он вовсе не был бессребреником, но исповедовал твердый принцип. Тот, кто платит, должен что-то получить. Лучше живого человека, пусть временами покалеченного или не в себе, а если таковой отсутствует, хотя бы труп. Плохое утешение, но есть что схоронить. От Натальи и этого не осталось. «Могу быть чем-нибудь полезен, Андрей?» — поинтересовался Ртищев. «Несомненно. Скажите, Наташе не случалось бывать на Камчатке? Это имеет отношение к вашему расследованию?» «Да». Молчание. Видно, Ртищев перебирал прожитые с женой годы, а было их немало, побольше 20. Наконец он сказал: «Уверен, что на Камчатку она не ездила. Что ей там делать, Андрей? Она ведь врач больницы». «Была врачом. Командировки редкости, отдыхали мы всегда вместе. С ней, с детьми». «Чем она увлекалась? Случайно не уфологией? Пришельцами из космоса, летающими блюдцами, прочей хренотенью?» Ртищев сухо рассмеялся. «Думаете, ее пришельцы похитили? Ну, тогда это был односторонний интерес. Наташа была очень практичным человеком. Если чем и увлекалась, так туризмом и спортивным ориентированием. В ранней юности еще в Перми». «Так-так», — поразился Серов. «В Перми? Надо же! А ведь это есть в Натальином досье. Ее отец майор служил в Перми, и школу там она закончила. Знал, да как-то подзабыл. Правда, об увлечении туризмом ничего в досье не сказано. А в свете последних событий это любопытнейший момент. Куда туристы не залезут, особенно юные?» «Спасибо», — молвил он в трубку. «Пермь меня вполне устраивает, не меньше, чем Камчатка». «Есть какие-то новые соображения?» — тихо осведомился Ртищев. Боль и надежда в его голосе кольнули Серова. «Еще не знаю. Узнаю, сразу сообщу». «Ну, Бог в помощь. И вам, и мне». Затарахтели быстрые гудки отбоя. С минуту Серов глядел на телефон, прокручивая в голове полученные сведения. Последние 20 минут и два разговора разительно переменили ситуацию. Был вариант 6+1, а нынче к нему добавились еще две единицы. Очень важные, даже, пожалуй, решающие. 6 человек посетили сопку Крутую и исчезли, а вслед за ними Добужинский. Это, конечно, веский факт. Но оставались еще Фрик и Ртищева, и вот выясняется, что один бывал в норвежской зоне, а другая, вероятно, в пермской. Уже не просто факт, который толкуется так или эдак, а очевидное обстоятельство, и мимо него не пройдешь. Как ни крути, а что-то в этих аномальных зонах есть. В них ли самих или в людях, которые их посещают, или же в том и другом. Вот бы разобраться. Считай, мировая сенсация. Серов усмехнулся, снова поднял трубку и позвонил в справочную аэропорта. Билеты на Петропавловск-Камчатский еще были. Вылет завтра утром в 7. Проверив, что паспорт в бумажнике и денег хватает, он поднялся и вышел из дома. Глава 3. Аномальная зона. Путь до сопки Крутой оказался не близким. Они отмахали больше 200 километров, сначала на восток, потом на север по шоссе на Шарумы, к переправе через реку Камчатку. За рекой Петрович, так велел звать себя Меньков, снова повернул к востоку, и 4 с лишним часа вездеход стонал и выл на рытвинах и ухабах, изображавших то ли дорогу, то ли просеку в лесу, то ли тропу, какой олени и лоси ходят к водопою. Вид был чудесен. Матерая тайга, деревья, чуть тронутые осенней желтизной, живописные скалы и валуны. Но тряска и надсадный рев двигателя мешали наслаждаться пейзажем. Беседовать и то было трудно, хотя Петрович оказался мужиком говорливым. Было ему порядком за 50, и хотя всю жизнь он прожил здесь, на краю мира, оторванности от цивилизации в нем не ощущалось. Скорее наоборот, он живо интересовался всем, что происходит на Большой Земле, и на все имел свое мнение. Пока добирались по приличной дороге к Шаромам, Меньков успел осудить международный терроризм, политику Буша-младшего, чеченских сепаратистов и руководство леспромхоза за то, что денег ни хрена не платят. Затем он подробно поведал о махинациях местной рыбной мафии, о разграблении лесных богатств, о холодах в студеную зимнюю пору, когда вода в сортире замерзает, а после начал строить планы, как вывести Россию вообще и Камчатку, в частности, из кризиса. Но так он развлекал Серова только до Шаром. Дорога за рекой была такая, что они оба лишь лязгали зубами да чертыхались. Это удовольствие, то есть дорога туда и обратно, обошлось Серову в смешные деньги. 100 баксов водителю и 200 директору леспромхоза. За эту сумму Петрович был обязан доставить его к Крутой и забрать обратно дней через 5, когда завершится намеченная рекогносцировка. В чем она будет заключаться, Серов не знал. Его милицейско-цирковое образование не включало работу с приборами и никаких представлений о том, как измеряют магнитное поле Земли или делают биохимический анализ почвы, у него не имелось. Скорее всего, прикидывал он, нужно побродить по окрестностям, осмотреть то место, где разбивали лагерь контактеры, пройти по их следам, хотя сомнительно, чтобы они остались, всего 7 лет прошло. Но Добужинский был тут недавно, и какие-то знаки его присутствия могли сохраниться. Вдруг наведут на верную мысль. О том, что кроме верной мысли он может и сам подхватить инфекцию или схлопотать другую неприятность, Серов как-то не думал. Азарт погони и поиска возбуждал его. Прагматик ударился в бегство под натиском авантюриста, и это странным образом дарило ему чувство свободы и раскрепощенности. Впрочем, логика тоже не бездействовала. Ему было ясно, что предстоит огромная работа — собрать информацию хотя бы о тех, кто бывал в Камчатской и Пермской зонах, выяснить, в порядке ли они или таинственно исчезли, разузнать, что им мерещилось во сне. Затем сопоставить сроки между посещением и исчезновением, которые весьма различны, от пары месяцев у Добужинского до 25 лет, как в случае Натальи Ртищевой. Может быть, тут есть закономерность, но на 9 примерах ее не установишь, нужна статистика посолидней. Люди любопытны, а это значит, что хотят, ходят они и здесь, и в Перми, и пропадают потом при непонятных обстоятельствах. «Пожалуй, 100 наберется за полвека», — прикинул Серов, в очередной раз лязгая зубами. Подкинуло круто, он стукнулся макушкой о потолок кабины. Петрович покосился на него, буркнул. «Держись, паря, скоро приедем, сейчас полегче будет». И в самом деле дорога пошла вверх, лес начал редеть и расступаться, а горы, маячившие вдалеке, словно прыгнули навстречу, явив зелено-золотое убранство склонов и скалистые снежные вершины. «Снег», — подумал Серов, — «начало сентября, тут уже снег». Впрочем, в этой суровой земле снега могли быть вечными. Горная цепь, к которой они приближались, была 3 километра высотой. «Здоровый дьявол», — пробормотал Серов. «Чего?» «Горы, говорю, высокие. Где тут крутая?» «Она, Андрюха, впереди. 10 км проедем, 10 пехом пройдешь. Поменьше прочих будет, однако, мать ее, обрывисто. Наверх еще не залезали». Теперь Серов разглядел бурую сопку на фоне горного хребта. Она напоминала конус, воздвигнутый рядом с более крупными собратьями. Редкий лес, ивняк да ольшаник подступал к ее подножию, а дальше, словно контрфорсы гигантских замковых стен, возносились базальтовые утесы. Небо над ними было блеклым, цвета полинявших джинсов, и тянулись в нем, спеша к Охотскому морю, белые облака. Дикая, но величественная картина. Хоть Серов и потаскался по свету, а такого еще не видел. Задыхаясь и кашляя, вездеход вполз на пригорок с плоской вершиной. Петрович заглушил мотор, потянулся с хрустом и распахнул дверцу кабины. «Прибыли, паря, вылезай! Я с тобой часок передохну, добратно почапаю. Добраться бы до Шаромы засветло, там и заночую». «Ночуй со мной», — сказал Серов, выгружаясь и вытаскивая рюкзак, тючок с палаткой и ящик с консервами. Одет он был по-походному. Джинсы, ковбойка, штормовка, высокие ботинки на ребристой подошве. К рюкзаку были принайтованы топор, котелок и нарезной карабин, одолженный ему директором леспромхоза. Так, на всякий случай. По словам директора, в предгорьях шатались медведи. «Не», — Петрович сел на пенек, вытащил сигареты, закурил. «Ночевать я тут не буду. А если чаем угостишь, не откажусь. Тут ручеек под холмиком. Сбегай за водой, а я костерок разложу». Когда Серов вернулся, костер уже пылал. Они заварили чай, открыли банку сгущенки и еще две с мясными консервами. Поели, глядя, как солнце медленно плывет вниз над горным хребтом. Прилегли на теплой земле у костра. «Что ночевать-то не хочешь?» — спросил Серов. «Палатка у меня большая. Зато место хреновое. Дело твое, Андрюха. Кто деньги платит, тот и барин. Но шкандыбать сюда на прогулке я бы не стал». «Почему?» «А ты послухай, послухай, говорю, птиц слышишь? Или каких жуков?» Серов прислушался и покачал головой. Тишина и правда царила мертвая, только шелестели время от времени на ветру деревья. «Во!» — сказал Меньков, многозначительно поднимая палец. «Ни птиц тут, ни зверья, ни пчелки завалящие. Карабинчик ты зря с собой прихватил. Не бродят тут мишки. Во всей округе пустота». Они помолчали, потом Серов, сунув в огонь пару сухих ветвей, спросил снова. «Водил сюда многих, Петрович? Нынешний год ты второй. Приезжал из ваших краев, из Москвы. Мужик богатый, важный. Одно слово — бисмесмент. Меня подрядил до Кольку Лохмача. Колька с ним тут остался прислужником. Костер жечь, воду таскать, жатву готовить. Видишь, вон, проплешина. Так это их кострище. А палатку ставили под той ольхой, где земля помягше». Серов встрепенулся. «А где этот Колька теперь? Ничего с ним не случилось? Такого, знаешь ли, странного? Что с ним будет? Пьяни рвань! Насосется, влезет в драку, морду разобьет, вот и все тебе странное. Страньше этого с ним не бывает». «Того москвича богатого не Константином Николаевичем звали, да Бужинский по фамилии». «Он», — кивнул Петрович, — «знакомец твой». «Да». В подробности Серов не пожелал вдаваться, но ты ведь не только с ним сюда ездил. Были и другие любопытные. «Были, как не быть. Лет 6 или 7 назад целая команда, парни и бабенка с ними. И до них были, и после них, но по одному, как ты, либо по двое. В 99-м...» Петрович задумчиво потер небритую щеку. «Нет, в 98-м еще команда подвалила, 4, с Нижнего Новгорода, кажись. Но этих не я возил, эти вертушку нанимали. Серьезные мужики. Всякой радиотехники навезли 20 ящиков. Васька вертолетчик говорил, в мире тут чего-то собирались». Серов приподнялся, сел, скрестив ноги. «Вот что, Петрович, ты заработать хочешь?» Вздрогнув, Меньков подозрительно уставился на него. «Кто ж не хочет? Я не пьянчушка-лохмач. У меня семейство есть, и всякая деньга не лишняя. Только я тут не останусь, хоть озолоти. Не останусь, паря». «Да я не о том», — сказал Серов с досадой, махнув рукой. «Ты мне список состав, кого сюда водил, имя, фамилия, из какого города. В общем, все, что припомнишь. с Васькой-вертолетчиком потолку от тех четверых из Нижнего. 10 баксов за голову плачу. Согласен? Ну, Петрович расслабился. Список — это можно. Это, брат, другое дело. Сам я не мастак писать, однако продиктую, а Ксюшка, дочка моя, запишет. Память-то у меня хорошая. И с Василием потолкую. А делиться с ним надо? Не надо. Хочешь, так пиво ему поставь. Пиши список только по-честному, лишнего не сочиняй. Кивнув, Минько поднялся и направился к вездеходу. Чихнул двигатель, потом взревел, машина развернулась и, набирая скорость, покатилась с пригорка. Серов, повернувшись к ней спиной, неторопливо распаковал палатку, вытащил спальник и занялся обустройством лагеря. К тому времени, когда солнце скрылось за горами, палатка уже стояла, имущество было разложено по карманам, у костра громоздилась куча хвороста, а в котелке булькала варево тушенка с пшеной кашей. Осмотрев карабин, Серов пальнул воздух, убедился, что оружие в порядке, и сунул его под рюкзак, рядом со спальником. Место, может, и безлюдное, ни зверей, ни птиц, но береженого Бог бережет. Он поужинал, залез в палатку и уснул. Утром при ярком свете Серов больше часа осматривал вершину пригорка. Место тут было слегка возвышенное, около воды и ольшаника с сухостоем, по всем параметрам пригодное для лагеря. Конечная точка автомобильного маршрута, дальше которой проехать нельзя. Тут, вероятно, все и останавливались, не исключая прибывших вертолетом нижегородцев, от которых остались в кустах обрезки проводов, разбитый амперметр и кучка старых батареек. Еще Серов обнаружил 10 ржавых консервных банок, бутылку из-под водки «Сибирская», дюралевый колышек от палатки и полусгнившие газетные обрывки. Все это, как и темные проплешины кострищ и вырубленный кое-где ольшаник, было явным доказательством того, что сопку крутую посещали, посещают и, вероятно, будут посещать. Природа людская полна противоречий, думал Серов, шаря под кустами и в жухлой траве. Кто в Бога верует, кто в пришельцев, кто в Атлантиду или Шамбалу. А расскажи им про эти исчезновения, засмеют. Где это видано, чтоб человек растаял без следа? И почему? Лишь потому, что побывал в определенном месте, здесь, у этой сопки или, положим, в Перми, в норвежских горах и прочей глухомани, куда не всякий забредет. Может, одни идиоты и забредают? Генетический дефект у них такой, а аномальная зона с ними резонирует, и в результате паф, и нет придурка. Вот Колька лохмач, нормальный парень, пьянь да рвань, и с ним ничего плохого не случилось, кроме битой морды. Хотя не факт, сейчас не случилось, но может случиться в будущем. Серов пожал плечами, прихватил карабин и флягу с водой и начал спускаться с пригорка. Местность между ним и сопкой поросла корявыми деревьями и для любого транспорта была совершенно недоступной. Имелись тут овраги и большие камни, торчавшие из земли, скользкие предательские откосы, покрытые гниющей листвой, ямы и упавшие деревья. Но в общем и целом для человека молодого и в хорошей форме неодолимых препятствий не было. Пробираясь этой чащобой, Серов то и дело узнавал ориентиры, описанные Елисеевым. Приметный валун, похожий на моржа, ручей в глубоком овраге, холм с расщепленным стволом сосны, плоскую каменную плиту, похожую на надгробие могилы почившего великана. Чувствовал он себя отлично, никаких вредоносных вирусов или иных феноменов не замечал и одолел нелегкий путь за 2 часа. Если что тут и казалось странным, так это тишина, какой не бывает в лесу, а тем более в дикой местности, свободной от дорог, заводов и домов. Тишина Серова была неприятна. Повоевав в Чечне, он относился к ней с подозрением. Ничего плохого, однако, не произошло, и, выбравшись из чащи, он поднялся по крутому косогору прямо к скалам. 2 из них выдавались вперед точно пара столбов, подпирающих сопку. Над ними нависал карниз. Склон горы между скалами был гладким и отвесным, так что все образование в самом деле напоминало гигантские врата. Ровная площадка под ними носила следы человеческого присутствия. Тут валялись раздавленная пластиковая бутыль, рваная подметка и две пустые банки из-под краски. На темной каменной поверхности виднелась надпись «Понедельник, Кадинов, Штильмарк, Ковальская, Таншара, Елисеев, 1995 год». Взглянув на нее, Серов с неодобрением покачал головой и буркнул. «А вот об этом, друг Елисеев, у тебя не написано. Нехорошо. Добро бы в Крыму отметился или на Кавказе. А тут как-никак аномальная зона, святое место». Но после недолгих поисков он ничего аномального не обнаружил, кроме еще одной надписи. «Чередниченко, Невинный, Шуйский, Манин, Нижегородский политех, 1998». Срисовав ее в блокнот, Серов с минуту размышлял, платить ли Петровичу за эту четверку. Потом решил, что 40 баксов деньги невелики, и скупиться, пожалуй, не стоит. Он посмотрел на солнце, потом на часы и выяснил, что уже перевалило за полдень. Часы у Серова были отменные, самозаводящиеся, швейцарский Брегет Орион на 15 камнях, коему не страшны ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Памятные часики. Дар того клиента, который прислал к нему Добужинского. Ценный подарок. Но и причина к тому была. Сына Сергея Егоровича Серов вытащил из такой клаки, что страшно вспоминать. Прищурившись, он снова поглядел на солнце, потом окинул взглядом каменные врата и расстилавшийся у подножия сопки пейзаж. Овраги, ручьи, валуны, кривые сосны да ольшаник. Девственная картина. Если, конечно, не считать надписи на скале, банок, бутылок и всего прочего. Шагая по площадке у ворот, почти не разжимая губ, Серов замычал. «Капитан Беринг открыл наш дикий берег. Что за чудо, капитан? И в этот берег дикий стучит волной тихий, ужасно тихий океан». Площадка кончилась довольно глубоким 8 метров обрывом. С другой стороны был такой же обрыв. Серов остановился и сплюнул в миниатюрную пропасть. Ну и где искать? Что искать? На сопку лезть бессмысленно, никто на нее не взбирался, ибо маршруты всех экспедиций кончались здесь, рядом со скальными воротами. Трещин или таинственных пещер не замечается. Нет и следов приземления инопланетян. Нет отпечатков посадочных модулей, не выжженных в траве кругов, ни непонятных артефактов, скажем, ржавого бластера, брошенного за ненадобностью. Есть подметка. Может, от сапога пришельца? Хотя не похоже. Цифры и буквы на ней просматриваются вполне земные. 44-й размер, фабрика «Скороход». Задрав голову, Серов уставился в небо. Вдруг оттуда придет какое-то откровение. Телепатема, ментальный импульс или незримый луч, который пометит его в качестве объекта похищения. Он даже подпрыгнул и помахал рукой, чтобы его заметили с орбиты. Но небо оставалось просто небом, бездонным, блекло-голубым и молчаливым. Видимо, Андрей Серов, 30 лет от роду, бывший циркач, бизнесмен и боец ОМОНа, а нынче сыщик, не представлял для пришельцев никакого интереса. Тем не менее, Серов обшарил площадку еще раз, спустился вниз и 40 минут рыскал в зарослях ольшаника, попутно стараясь выдумать причину отсутствия зверья, насекомых и птиц. Наконец решил, что пернатым тут не прокормиться, так как ни ягод нет, ни мошкары, а для четвероногих местность сильно пересеченная. Камни, кусты, канавы, ямы. Тут лось копыта потеряет, да и рога заодно. В лагерь он вернулся 4 часа. Перекусил, а после обеда его посетила новая мысль. Таинственные дела обычно вершатся в темноте. Опять же, луна восходит, а на ней, быть может, пришельцы и устроились. Ворота у сопки для них ориентир. Сидят на луне и поджидают, не появится ли в нужном месте контактер. Обследуют его какими-то лучами, решат, что в принципе подходит, только должен 5 лет дозреть. Внедрят секретный передатчик и в нужное мгновение — бац! Где стоит, оттуда и утащат. Из ванной, лифта или шашлычной. Чем не гипотеза? Посмеиваясь над собой за эти нелепые мысли и напевая песенку «Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна,

Капитану на ют, а не на бак. Ют или бак для Серова было без разницы. В судах, судовождении и морской терминологии он разбирался слабовато. Хоть и была его жизнь пестрая, как зебра, но проходила на суше или в воздухе, а морским транспортом он никогда не пользовался и на кораблях не служил. А хоть бы и служил, подумалось ему. Какой прок от службы артиллеристам или механикам, если попал на парусный фрегат с медными пушками? Тут все другое, и все называется по-своему. Крутилось что-то у него в голове, вычитанное из книг. «Форт де Винт», «Гафель», «Нокрея». А к чему их приложить, он не имел понятия. Лишь в двух терминах Сироп не сомневался. В том, что кухня зовется камбузом, а туалет — гальюном. Направляемый твердой рукой Уотта Стура, он поднялся по трапу на ют, стараясь угадать причину царившей на судне суматохи. Одни мореходы, босые и полуголые, облепили реи и как будто распускали самые верхние паруса. Другие, на которых покрикивал костлявый тип в треуголке, прыгали в люки, спеша, должно быть, на пушечную палубу. Третий, толпившийся около трех горластых молодцов, разбирали оружие, пистолеты с длинными стволами, сабли, палаши и жуткого вида железные крючья. Если не считать проклятий и рыка командиров, все это делалось без лишних слов, поразительно быстро и четко. Серов не успел и трех шагов шагнуть, как паруса развернулись и поймали слабый ветер. Пушкари исчезли с палубы, а на шкафуте и шканцах вдоль бортов выстроились с полсотни вооруженных людей. «Сюда!» Боцман подтолкнул Серова к рослому человеку в синем камзоле и шляпе треуголке, нахлобученной на лоб. Резкими чертами он походил на коршуна. Пронзительные серые зрачки, впалые щеки и кривоватый нос над почти безгубым ртом. На лице его читалась привычка к власти. Щеки и скулы казались вырубленными из гранита, а жесткие линии рта и бровей намекали, что он не склонен к милосердию. Во всяком случае, не больше, чем лис, забравшийся в курятник. «Эндрю Сера, парень с французского капера, сэр, с Викториеза», — доложил боцман. «Тот самый, которого двое придурков приволокли, Хэнк с Мортимером». Человек слегка повернул голову. Он был еще не стар, лет должно быть 50, и, словно по какому-то негласному правилу, рядом с ним не было никого. Пил, помощник капитана, и еще один мореход стояли в отдалении под гиком косого паруса. Глядели в подзорные трубы, переговаривались о чем-то. И Пил иногда отдавал команду работавшим на мачтах или рулевым. Рулевых было двое. Крепкий мужик с лапами, как у борца, и синеглазый юноша, скорее мальчик, с тонким и нежным лицом. «Бандитская смена растет», — подумал Серов, осматривая прочих людей, что находились на юте. Десяток пиратов с неуклюжими ружьями и при саблях. «Глядеть мне в глаза», — негромко произнес человек в синем. «Первое правило на борту. Каждый негодяй, мошенник и пропойца смотрит мне в глаза и держит руки подальше от оружия. Уяснил?» «Так точно, сэр!» Памятуя годы службы, Серов вытянулся во фрунт и ел глазами начальства. А в том, что перед ним большой начальник, сам капитан Джозеф Брукс, не приходилось сомневаться. Правило второе и последнее. В море никаких свар и драк. Все трудятся, почитают Господа, жрут, что дают, и выполняют приказы. Кто не согласен, отправится кормить акул. Это тоже ясно. «Да, сэр. Хочешь присоединиться к моей команде?» «Сочту за честь, сэр!» «А куда еще деваться?» — добавил Сироп про себя. Кормить акул ему не хотелось, не больше, чем динозавров или каннибалов. Капитан пожевал губами, прищурил серые водянистые глаза. Казалось, готовность нового волонтера внушает ему подозрения. Наконец, сунув руку за отворот камзола, он почесал подмышкой и осведомился. «Кем был на Викториезе?» «Помощник квартирмейстера, сэр!» Из всех возможных чинов и званий Серов выбрал самую, как ему казалось, тихую и невоинственную должность. Что поделаешь? Он не умел управляться с парусами, стоять у руля, грести и целиться из медных пушек. Наверное, он смог бы выстрелить из пистолета, но только не зарядить его вновь. В реальной жизни он никогда не видел кремниевых пистолетов, даже в музее, разве только по телевизору. Но в исторических боевиках не было инструкций, как обращаться с таким оружием. В них бравые корсары палили по 30 раз, будто у них не древний ствол, а автомат Калашникова. «Как тебя, Эндрю?» «Ну-ка, рубаху долой!» — вдруг распорядился капитан. Серов стащил рубашку, затем под удивленным взором Брукса майку. Рулевые моряк с могучими руками и юноша глядели на него во все глаза. «Повернись, мошенник!» «Ать-два!» Серов сделал четкий поворот, как на плацу перед генеральским смотром. Капитан оглядел его мускулистую спину и плечи с зажившими ожогами, заставил повернуться еще раз, ткнул толстым пальцем в шрам на левом боку и вдруг расхохотался. «Помощник квартирмейстера, говоришь? Ну и паршивец, клянусь Христом Спасителем! След от пули и след от пытки огнем! Ты кто такой, негодяй? Разбойник? Убийца, каторжник или вор? Но уши и ноздри вроде бы целы». «Вообще-то я внебрачный сын маркиза», — с достоинством произнес Серов, завязывая рубашку вокруг пояса. «Вырос в фамильном замке маркизов де Сера в Нормандии. Но так уж вышло, что пошел по плохой дорожке». «Вот и пойдешь по ней дальше, прямо к Чарли Галахеру», — сообщил капитан. «К Чарли, раз тебя притащили эти два болвана, Хэнк и Мортимер. Отправляйся на шкафу, ты получи оружие». «Пил!» — капитан повысил голос. «Да, сэр. Ты, Пил, приглядишь за этим мошенником с Викториеза и доложишь мне. Если он покинет борт последним, вздернуть оно крее. А если будет драться, я... Я так и быть назначу ему половинную долю. А там посмотрим. Иди». Серов повернулся, шагнул к трапу, но за спиной взревели «Стоять!». Он снова сделал четкий поворот и уставился в глаза Джозефу Бруксу. «Ты, я вижу, отменный враль», — произнес капитан. «А что еще умеешь? Чему ты обучился в замке своего папаши?» «Плясать на канате и ножики метать», — сказал Серов. Подумал и добавил: «Сэр». Уже спускаясь по трапу, он обернулся еще раз и глаза в глаза встретил взгляд юноши рулевого. «Какие длинные ресницы», — подумал Серов, — «прямо как у барышни». Чарли Галлахер оказался невысоким крепышом-ирландцем с огненно-рыжей бородой и космами таких же рыжих нечесанных волос. Без церемонии ощупав мускулы Серова, он с одобрением кивнул, неразборчиво рявкнул команду, и новобранцу вручили ружье и перевязь с устрашающего вида тесаком. К этому полагались еще мешочек с пулями, рожок с порохом и какие-то приспособы, для того, вероятно, чтобы заталкивать пулю в ствол. Серов глядел на них с недоумением, и, заметив это, его командир поинтересовался: «Стрелять умеешь, деревенщина?» Неопределенно пожав плечами, Серов отошел в сторонку. Ружье было тяжеленным, килограммов на 7 или 8, с коротким неудобным прикладом и длинным стволом. Он даже не знал, как называется эта штука. Мушкет, аркебуза, фузея. В любом случае, музейная древность, палить из которой опаснее для стрелка, чем для его противника. Его хлопнули по спине, дернули за руку, и он внезапно очутился у фальшборта, зажатый между Мортимером и Хэнком с одной стороны и рослым одноглазым детиной без левого уха с другой. Одноглазый раскрыл пасть и оскалил зубы. Должно быть, это означало приветливую улыбку. «Колат Эрнан», — представил одноглазого Мортимер, — «тоже француз. Из этого, из вашего Парижа». «В Париже не бывал», — Сироп перешел на французский. «Я-то сам из Нормандии, внебрачный сын маркиза де Серра». Тернан осклабился еще шире и загоготал. «Ну, я такой же ублюдок, как ты. Только мой папаша, принц Анжуйский, чтоб ему гореть в аду, обрюхатил мою бедную матушку, разбил ей сердце и медной монетки не бросил. Теперь, надеюсь, лижет в преисподней сковородку. А твой поганец жив еще?» «Помер», — со скромной гримасой сказал Серов. «Объелся трюфелей, помер и похоронен в родовой усыпальнице». Тернан, склонив голову к плечу, покосился на него. «Как-то ты странно говоришь, приятель. Не хочу обидеть твою мамашу, но, может, она была из Фландрии?» «Проблема», — подумал Серов. Английским, французским и немецким он владел вполне прилично, но языки эти были современными, да и акцент, конечно, у него имелся. Странный английский можно было списать на его французское происхождение, но с языком, который, по его легенде, был родным, так не получалось. Над этим вопросом он размышлял вчера, сидя в кутузке, и кое-что придумал. «В Нормандии все так говорят», — заметил Серов, прислонившись к планшеру. «На французском плохо и на английском плохо. Мы как-никак от норманов произошли, от самого Вильгельма Завоевателя. У нас особый говор». Одноглазый кивнул, удовлетворившись этим объяснением. Серову оставалось лишь надеяться, что настоящий нормандец в этих краях редкая птица, и встречи с ним не предвидится. Стоя в толпе головорезов, вдыхая запахи дерева, кожи, пота и металла, он на мгновение будто выпал из этой чужой враждебной реальности. Казалось, если закрыть глаза и сделать мысленное усилие, он тотчас очнется в самолетном кресле как раз к обеду, который разносят длинноногие стюардессы. И все исчезнет, как кошмарный сон. И море, и этот корабль, и мерзкие хари, что окружали его. Он опустил веки, напрягся, снова открыл глаза и с тоской убедился, что ничего не изменилось, не исчезло. Море, хари и корабль — все на месте. Яростное солнце палило голую спину и плечи. Ветерок был слабый и неустойчивый. То дул в корму, то вдруг менял направление, и тогда паруса громко хлопали, раздавался холодный голос пила, что-то командовавшего рулевым. Смысл этих маневров был Серову непонятен. Он не мог сообразить, куда они движутся и зачем, и только глядел бездумно на сине-зеленые морские волны, сливавшиеся вдали с безоблачным бирюзовым небом. Наконец ворон слегка повернулся, и он увидел корабль, заслоненный прежде громадой парусов. До него оставалось километра 2 или 3, и с этого расстояния можно было различить лишь высокую корму с резными украшениями да мачты, одетые белыми парусами. Корабль постепенно приближался. Фрегат, более легкий, чем это тяжелое крупное судно, имел при слабом ветре преимущество скорости. «Догоняем черножопых», — послышалось за спиной Серова. «Здоровая корыта, парусов побольше нашего. Галеон! Не ушли бы! Ветер слабый, при таком ветре от ворона не уйдут. Твои слова, Люк, да Богу в уши. Помоги нам, Христос и все святые». «Помогут. Господь, братья, знает, у кого брать и кому давать. Прах и пепел, дал бы всем поболе, а мне еще и сапоги». Кажется, это был Мортимер. Серов поглядел налево, поглядел направо, увидел торчавшие над планшером лица и поразился, как они схожи. Имелись тут всякие блондины, брюнеты и рыжие, простоволосые в шляпах или в платках, закрученных на голове, бритые и бородатые, смуглые и не очень, но на каждой физиономии была печать жадного нетерпения, роднившая их всех, будто они в самом деле являлись братьями. Кое у кого в глазах сверкала ненависть, и этого Серов уже не понимал, с чего бы разбойникам так ненавидеть свою жертву. Корабль, который они догоняли, был, несомненно, испанским, а об испанцах у Серова сложилось самое лучшее мнение. Случалось ему отдыхать под Малагой и в Барселоне, и знал он не понаслышке, что Испания — прекрасная страна, особенно для российских туристов. Теплое море, отели, аттракционы, гостеприимный народ. И все не в пример дешевле, чем в Англии или Франции. Опять же, пальмы, персики, красное вино и стройные смуглые девушки. Где ты, где чудесная Испания? Оказалось, что совсем близко, и даже посылает ему привет. Пара алых пламенных цветков, обрамленных черным дымом, распустилась на корме галеона, над волнами грохнуло, что-то засвистело, загудело и плюхнулось в воду в полусотни метров от ворона. Пираты заорали, заулюлюкали, но этот шум и гам перекрыл грохот новых выстрелов. С каждой секундой сокращая расстояние, фрегат приближался к большому кораблю, и перед Серовым уже маячили красно-золотые флаги, резные украшения высокой кормы и два орудийных порта между ними. Третий залп отгремел, и сразу раздался голос капитана. «Сеньор Джулио, начинайте!» Гнусавый голос на квартердеке затянул. «Тебя, Господи, славим! Пошли хлеб нам по бурным водам! Яви милость детям твоим! Спаси от ран и крушений, от пули и меча, от зла людского, от пушек и пороха! А тех, кому суждена погибель, избавь от адского огня, прости их прегрешения, не ввергай в гиену огненную, а спаси и помилуй, ибо они не ведают, что творят. Они несчастные дети твои, изгнанники, нищие, пьяницы и мошенники, воры и убийцы, собрались здесь на утлой ладье, дабы противостоять злокозненным безбожникам, что позорят имя твое, сжигают людей живьем, торгуют отпущением грехов и творят разбой и насилие над многими народами. Отведи от них руку твою, отдай их нам во власть, сделай их нашей добычей, и корабль их, и все их добро до последнего фартинга. Аминь!» Эта молитва, прозвучавшая в полной тишине, изумила Серова. Не думалось ему, что корсары поминают Господа перед своим кровавым промыслом. С другой стороны, отчего бы не помянуть? Все собравшиеся на утлой ладье родились и выросли в лоне Святой Матери Церкви, того или иного толка, и, вероятно, не делились между собой на протестантов, англикан и католиков. Бог для них, как и положено, был един. Себя они считали господними воинами, а испанцев — порождением дьявола. Когда молитва отзвучала, Серов, наклонившись к Мортимеру, прошептал. «Кто тут у вас, поп? Священник?» «Лекарь», — пояснил тот и деловито перекрестился. «Бакалавр Джулио Росано из этой, как ее, Венеции. Жену зарезал, может, полюбовницу. Хирург отменный, прах и пепел. Случится, отхватит руку или ногу, а ты и не заметишь». «После двух бутылок», — добавил Хэм. И лучше рома, а не джина. От рома душа согревается, и боль отходит. Промолвив это, он вытащил из-за пазухи крестик на засаленном шнурке и приложился к нему губами. Испанские ядра просвистели над вороном. Одно пробило парус на фок-мачте, другое пронеслось над квартердеком, и оба ушли в воду за кормой. «Эй, на баке!» — загремел голос капитана. «Носовые орудия! Огонь!» Грохнуло, и фрегат покачнулся на мелкой волне. На несколько секунд кислый вонючий дым окутал палубу, и сквозь его марево Серов разглядел всплески по обе стороны галеона. Вероятно, то была пристрелка, или же Брукс хотел проверить, достанут ли испанца пушки ворона. Галеон под ало-золотыми флагами опережал пиратское судно метров на 500. И на его палубе уже различались фигурки людей в кирасах и блестящих шлемах. Серову показалось, что испанский корабль рыскает то в одну, то в другую сторону, пытаясь развернуться к ним бортом, но этот маневр никак не удавался. Причина оставалась тайной для него. Он не знал, был ли тому виною слабый переменчивый ветер, неповоротливость тяжелого, похожего на плавучий сундук корабля, или искусство кормчих ворона, державших фрегат точно за кормой испанца. 400 метров! 300! Внезапный порыв ветра зашелестел в парусах. Послышалась команда пила, пираты торжествующе заорали, и в следующий момент ворон, не сбавляя хода, начал отклоняться от незримой линии, соединявшей его с испанским судном. «Раны Христовы! Он наш! Наш!» — прорычал одноглазый Тернан. «Наш, если Тек не подведет!» Вслед за этим раздался голос Брукса. «Эй, на пушечной палубе! Сэмсон Тек! Всем бортом огонь!» 10 медных пушек рявкнули под ногами Серова, палубные доски застонали и вздыбились, и он, чтобы не упасть, ухватился за плечо Хэнка. Ядра прошли над галеоном, сметая людей и сокрушая снасти. Одни фигурки в блестящих кирасах рухнули на палубу, другие корчились под обломками рангоута. Большой парус на средней мачте завернулся в бок, сложился пополам и плескал теперь по ветру наподобие бесформенного белого флага. Ворон, не пытаясь дать новый залп, вернулся к прежнему курсу и шел теперь за испанцем сзади и слева на расстоянии сотни метров. Пушки галеона молчали. То ли экипаж еще не справился с ошеломлением, то ли угол обстрела был неудобным. «Сбили грот орей», — пояснил Мортимер, почесывая горбинку длинного носа. «Но теперь они наши, прах и пепел». «Ром и гром», — в тон ему сказал Серов. «И что мы с ним будем делать?» «Товар, это я понимаю. Товар подлежит экспроприации, а с людьми-то как?» Мортимер небрежно помахал рукой. «Море широкое». «И глубокое», — добавил Калат Эрнан. «И досок на вороне хватает», — сообщил Хэнк. Серов недоуменно нахмурился. «Каких досок?» Он собирался расспросить об этом подробнее, но тот рыжий Чарли Галлахер грохнул по планшеру кулаку и приказал. «Мушкеты к бою! Сойтесь лучше, братья, и чтоб ни одна пуля даром не пропала! Во имя Христа и Девы Марии, пали!» Грохнул залп из полусотни ружей. Серов тоже выстрелил, но целился не в людей, а в леер с большим красно-золотым флагом, что развивался на корме. Отдача была такой, словно жеребец легнул в плечо. Удивительно, но он перебил веревку, и флаг, упав на самый край кормы, зацепился там, свесился вниз и закрыл отверстие пушечного порта. «Заряжай!» — выкрикнул Галлахер. Посматривая то на Мортимера, то на одноглазого от Тернана, Серов скрупулезно повторял их движение. Отмерить порох, засыпать на полку, вложить свинцовый шарик пули, взвести курок. Где-то когда-то он читал, что зарядить мушкет или иное старинное ружье — штука сложная, дело нескольких минут. Но, вероятно, это была одна из непроверенных гипотез века УЗИ и калашей, ибо пираты справились секунд за 40. Планшер вновь ощетинился стволами, но Галлахер не подавал команды стрелять, словно чего-то выжидая. Испанское судно со сбитым парусом теряло ход, на вороне тоже убрали часть парусов, и фрегат по-прежнему шел параллельным курсом, держась чуть сзади и сбоку от намеченной жертвы. Дистанция, разделявшая корабли, была небольшой, и Серов видел, как вдоль борта строятся мушкетеры под командой офицера в золоченом панцире. На голове у него была шляпа с черным пером. Солдат защищали блестящие шлемы с продольным гребнем и изогнутыми, словно крыша китайской пагоды, полями. Точь-в-точь, как в историческом фильме, решил Серов. «Ты ублюдок с Викториеза!» — услышал он за спиной и обернулся. Это оказался Пил в том же щегольском фиолетовом костюме, дополненном испанским шлемом и парой пистолетов. Стоял, выпятив мощную челюсть, небрежно опираясь на обнаженную шпагу, и глядел на Серова холодным взглядом убийцы. «Помнишь, что приказал старик?» Голос Пила был таким же ледяным, как его глаза. «Будешь в атаке последним, повиснешь на рее. Я сделаю это с удовольствием. Не люблю французов». Услышав его слова, Тернан насупился и пробормотал проклятие. Пил повернулся к нему, слегка приподнял клинок, и ярость в темном зрачке одноглазого погасла. Судя по всему, помощника капитана не любили, но побаивались. Серов, не вступая в пререкания, молча кивнул. «Готовьтесь!» — проревел капитан, стоявший теперь на квартердеке рядом с рулевыми. Ветер подхватил ворона, погнал его вперед следом за добычей, прямо на испанский галеон. Его темный смоленый борт поднимался стеной в два человеческих роста, а кормовая надстройка была словно дом в 4 этажа. «Крепость», — подумал Серов, но не успел ни удивиться, ни испугаться. Борт корабля навис над ним, сверху глядели смуглые жесткие лица под сверкающими шлемами, торчали ружейные стволы, и каждый чудилось целит прямо ему в сердце. «Пали!» — выкрикнул Галлахер, и Серов машинально нажал спусковую скобу. Гром двойного залпа оглушил его. Испанцы ответили на выстрелы, их пули свистели повсюду, буравили воздух, впивались в палубу и в доски фальшборта. Кто-то охнул, кто-то захрипел и рухнул навзничь. Но смуглых рож над Серовым заметно поубавилось. Тем временем ворон, подгоняемый слабым ветерком, навалился на высокий борт испанца, взметнулись вверх крюки и кошки, загремели отброшенные ружья, но этот звук был перекрыт громкими людскими голосами. Корсары рычали и ревели, будто разъяренные быки. Десятки рук ухватились за канаты, десятки ног ударили по гулким доскам, сверкнули стиснутые в зубах клинки, и буйная орда ринулась на испанский корабль. Серов не помнил, как очутился на палубе, но был уверен, что сделал это не последним. Вероятно, Хэнк, который лез за ним, перекинул его через высокий фальшборт испанца, и он, сгруппировавшись, покатился по окровавленным доскам среди валявшихся тут и там мертвых тел. Полоска сверкающей стали устремилась к Серову. Он вскочил, вышиб ударом ноги шпагу офицера, того самого в золоченой кирасе, перехватил оружие в воздухе и ударил испанца в висок рукоятью. Шпага была ему привычнее тесака. В цирковом училище он брал уроки фехтования. Это сценическое искусство нравилось ему. Но сейчас он был не на сцене. Сейчас в его руке сверкал боевой клинок, смертоносный, точно кобра. Вокруг него кипела яростная битва. Несмотря на потери от ядер и пуль, испанцев оставалось около сотни, и дрались они с мужеством отчаяния. Бешеные темные глаза, оскаленные рты, кирасы, залитые кровью, и острия клинков мелькали перед Серовым. Орев атакующих пиратов сливался с яростным кличем «Сантьяго! Сантьяго!». Решительно, это были не те интеллигентные испанцы, которых он видел на курортах Коста-Браво и Коста-дель-Соль, а сущие дьяволы. И каждый мог отнять у него жизнь с той же легкостью, как чеченские сепаратисты или киллеры московской мафии. Факт неприятный, но знакомый. Главная мудрость, которой Серов обучился в Чечне, была проста. Убей или убьют тебя. Здесь прикончить могли испанцы. Но если пилу не понравится, как у народу тесаком и шпагой, вздернут свои. Все же он никого не убил, кроме офицера с проломленным виском, и, стараясь не забегать вперед, двигался в пиратской шеренге, оттеснявшей испанских солдат к корме и другому борту. 50 бойцов, которых вели Пил, Галлахер и еще один предводитель команды Ворона, пока незнакомый Серову, были не единственными. Другая группа спустилась по канатам с матч на кормовую настройку галеона, и там на 8 или 10-метровой высоте тоже кипела битва. Выстрелов он больше не слышал, только крики, проклятия, стоны и резкий отрывистый лязг клинков. Видимо, никто не пытался в этой свалке перезарядить мушкет или пистолет. Испанцы сражались с ожесточением и все же медленно отступали. В тесноте и давке ножи и короткие тесаки корсаров часто были опаснее шпаг. Впрочем, к Эдварду Пилу это не относилось. С длинным клинком в одной руке и кинжалом в другой он прокладывал себе дорогу с уверенностью асфальтового катка. Очевидно, он обучался не сценическому фехтованию и подкрепил свое искусство долгим опытом схваток и драк. На глазах Серова он заколол троих ударами в горло над верхним краем панциря, четвертого проткнул кинжалом и отшвырнул под ноги великану Хэнку. Отбиваясь то шпагой, то тесаком, Серов миновал мачту, под которой, задавленные упавшим рием, лежали трупы нескольких испанских моряков. Стальное лезвие метнулось к нему, он не успел отбить выпад, извернулся, но острие клинка прочертило алую полоску поперек ребер. Нападавший на него свалился под молодецким ударом Хэнка, а Серов отступил на шаг, соображая, не будет ли полученная рада поводом, чтобы не участвовать в резне. «Видимо, нет», — решил он. Не рано, царапина, с такой наверняка повесят за низкую активность. Он переместился на правый фланг к рыжему Галлахеру, подумал, что надо держаться у начальства на глазах. Теперь он был под кормовой надстройкой с лестницами и балконами, на которых тоже бушевала схватка. То и дело, чей-нибудь труп падал вниз с разбитой головой или с кинжалом между ребер. Сверху с квартердека доносился зычный голос капитана Брукса, сулившего испанцам ад на земле и могилу в море. И этим проклятием аккомпанировали топот, тяжелое надсадное дыхание, предсмертный хрип и звон клинков. У ног Серова рухнул сброшенный с трапа испанец с распоротым животом. Он отшатнулся, и тотчас что-то тяжелое свалилось ему на спину. Чьи-то руки обхватили плечи, потом скользнули вниз к локтям. Он замер с ужасом, предчувствуя холод стали, что пробирается под лопатку. Но тот, кто на него упал, не думал нападать. Хватка его ослабела, и он растянулся на палубе. Резко обернувшись, Серов увидел юношу, того, что помогал рулевому на вороне. Он, вероятно, был не ранен, а просто ошеломлен падением с изрядной высоты. Лицо его под густым загаром побледнело, глаза были закрыты, короткая абордажная сабля вывалилась из руки. Ступени трапа рядом с Серовым загудели под быстрыми шагами. Солдат, сбросивший мальчишку, торопился вниз, а за ним еще один, бородатый с кровавой царапиной на щеке и искаженным яростью лицом. «Прикончат парня», — подумал Серов, взвесил в ладони тесак и метнул его в первого испанца. Тяжелое лезвие пробило кирасу, солдат сложился пополам и с грохотом рухнул с лестницы. Второй подскочил к Серову, грозя обнаженным клинком. Но вдруг глаза его закатились, голова упала на грудь, и поток крови, хлынувший изо рта, залил бороду. «Отпрыгался», — сказал Мортимер, вытаскивая саблю из спины испанца. «А сапоги у него неплохие, как раз по моей ноге». Он сел на палубу и начал стаскивать с убитого солдата сапоги. Сражение, похоже, завершилось. Трупы испанцев летели за борт, пленных согнали к мачте и связали их же ремнями. Строптивых под руководством Пила резали на месте, содрав с них предварительно одежду и тщательно ее обшарив. Один из корсаров, дородный тип с отвислыми щеками и обезображенным оспой лицом, распоряжался у люков, ведущих на пушечную палубу и в трюм. Посылал людей по двое и по трое осматривать каюты, орал им вслед, чтобы не сбивали свиньи недорезанные замки сундуков, а тащили на палубу для капитанского досмотра. Сам капитан Джозеф Брукс стоял на квартердеке, оглядывал повреждения в корабельных снастях и следил за работой моряков, посланных на мачты. Одни спускали паруса, другие трудились над разбитыми ядрами гротарием, сбрасывая вниз обломки дерева и рваные канаты. Юноша, упавший с трапа, вроде бы очухался и сел, держась за бок и мотая головой. Его светлые волосы рассыпались по плечам, щеки порозовели. «Впору пришли сапоги», — радостно сообщил Мортимер, поднимаясь и топая ногами. «Не забыл Господь заблудшего грешника. Ну, а я уж ему отслужу, я уж ему поставлю». Ну что Мортимер хотел поставить Богу и чем отслужить за сапоги, так и осталось неясным. Сверху послышался рев капитана. Чем-то он был недоволен, на что-то гневался, стучал кулаками по планшеру, грозился шкуры содрать с рика бразильца и кактуса Джо, кого-то требовал к себе немедленно сейчас же. Серов вытер лезвие шпаги о штаны мертвого испанца, всунул клинок за перевязь, послушал капитановы проклятия, а потом спросил. «Чего он разоряется, подельник? Так орать грыжу наживешь!» «Мисс Шейлу требует, свою племянницу», — пояснил Мортимер. «Эта девчонка такая зараза! Хлебом не корми, дай кровь кому-нибудь пустить!» «Шейлу? Какую еще Шейлу?» Серов недоуменно поднял брови. «Вот эту самую, ту, что за тобой сидит!» — пробурчал Мортимер и показал окровавленной саблей на юношу. Глава 6. Остров. День, ночь и снова день. Сутки два корабля бороздили волны, покачиваясь в сине-зеленом безбрежном пространстве. За бортом — океан. Над мачтами — лазурный небесный купол со слепительным солнцем или яркими точками звезд. В полдень солнце так накаляло палубу, что босиком не пройдешь, и только несильный ветер умерял жару. Ночи были душными, влажными, океан отдавал тепло, и лишь под утро воздух становился более прохладным и свежим. Кубрика с койками или хотя бы нарами на вороне не имелось, и рядовой состав мог выбирать из двух вариантов ночлега — или наверху, прямо на досках, или в гамаках, подвешенных на пушечной палубе. Камбуза тоже не было. Огонь на корабле не разводили. В море питались сухарями и соленым бычьим мясом, запивая нехитрую снедь водой с добавкой рома. Из всех удобств, казавшихся Серову неотделимыми от человеческого существования, в наличии был лишь гальюн, располагавшийся на носу. Посещая его, Серов всякий раз представлял одну и ту же картину. Бриг под белоснежными парусами, который мчится в океане и удобряет свой путь мочой и калом. Ворон в сущности был не очень большим кораблем, поворотливым, легким, быстроходным, но до ужаса тесным. Это впечатление создавалось не только размерами судна, но и многочисленностью команды. Куда ни глянешь, всюду люди. С парусами и штурвалом могли управиться 10-12 моряков, три десятка с учетом вахт, но экипаж фрегата был вчетверо больше. Он являлся боевым кораблем, и большинство из плававших на Вороне были в привычных Серову терминах морской пехотой и артиллеристами. Теснота и скученность, грубая пища, плохая вода и сотня иных причин могли стать поводом для недовольства, ссор и неповиновения предводителям, поэтому на судне поддерживалась железная дисциплина. Драки, воровство и всякая попытка мятежа карались незамедлительно и жестоко. Это был замкнутый мирок, включавший все необходимое для жизни. Корабль, пушки, сухари и экипаж со всеми нужными специалистами от капитана до мушкетера, от штурмана до плотника. И жизнь в этом мире шла по строгому распорядку. То, чем полагалось заняться после битвы, было его важнейшими элементами. Во-первых, определить сохранность захваченного судна и величину добычи. Во-вторых, избавиться от пленников и трупов. В-третьих, уврачевать раненых. Галеон остался на плаву, и если не считать разбитых реев, порванных канатов и дыр в фальшборте, не имел повреждений. Быстрый обыск позволил выяснить, что груз состоит из сахара, табака, какао и трех увесистых сундуков с серебром. Совсем неплохая пожива. Отличная весть, поднявшая команде настроение. Тем самым первый пункт был выполнен, и наступил черед второго. Три доски легли на планшер, и под свист и соленые шутки пленников одного за другим проводили в воду. Всех, кроме капитана Галеона, чернобородого, испанского идальга. Этот был связан и брошен в каморку с плотницкими инструментами. Падавшим за борт корсары желали приятных встреч с Нептуном и не скупились на советы по обращению с русалками, как уложить их и как добраться к интимному месту под хвостом. Серов наблюдал за этой казнью с отвращением. Его вместе с Хэнком и Мортимером послали обыскивать трюм, но до того он увидел, как первые испанцы шагнули на доску. Были они раздетыми до нитки, но милосердием победители им оставили кресты. Каждый сжимал в кулаке свой крохотный крестик и целовал его перед тем, как прыгнуть в море. Ни жалоб, ни стенаний, ни мольбы о пощаде. Вера и, быть может, гордость этих людей превозмогали страх. Похоже, они надеялись, что муки окажутся недолгими и проложат им тропинку прямо в рай. Серов невольно им позавидовал. Не печально их судьбе, о нерушимой вере. Ему, человеку иных, не столь наивных времен, вера не служила утешением, и даже роптать на Божий промысел он не мог. Аномальная зона явно не имела никакого отношения к Господу. Ворочая в трюме бочки и мешки, Серов слушал, как море с плеском принимает очередного пленника, и, пытаясь отвлечься, размышлял о том, о сём, а еще о девушке Шейле. Она исчезла, спустившийся с квартердека негр, Рик-бразилец, как пояснил Мортимер, поднял ее на ноги и с почтением довел до трапа. Двигалась она с трудом и не глядела на Серова, возможно, даже не понимала, что он ее спаситель. Серов решил, что если этот подвиг не зачтется, то все же два испанца на его счету, и значит, на рее ему не болтаться. Слабое утешение, с хмурой усмешкой думал он. Может быть, лучше умереть, как те испанцы? Может быть, смерть — дорога, которой удастся вернуться домой? Плеск наверху продолжался, но теперь к нему добавился уже знакомый голос бакалавра Джулио Россано, читавшего молитвы. В морскую пучину провожали погибших пиратов. Затем пришла пора третьей и последней процедуры. Хирург закричал, созывая к себе раненых. Серов выбрался на палубу, где Росана уже врачевал тех, кому не повезло. Инструментов у него было три. Нож, нитка с иглой и щипцы для извлечения пуль. А к этому полотняные тряпки, рожок с порохом и ящик с бутылками рома. На этот раз обошлось без ампутации. Росана лихо вытаскивал пули и, смотря по размерам раны, прижигал ее горящим порохом или смачивал ромом. Хриплые стоны, вопли и проклятия неслись над палубой, но их заглушали бульканье и довольный гогот. Всему вечным вручалась бутылка рома. Получил ее и Серов вместе с врачебным советом лить на царапину спиртное и замотать ее чистым полотном. Первая оценка груза вскоре завершилась. Большая часть корсаров, включая раненых, перебралась на фрегат, и галеон под управлением Пила и призовой команды поднял паруса. Мачты Ворона тоже оделись белым, и слабый ветер погнал корабли на северо-восток. Куда и зачем, о том Серов не ведал. Ямайский ром, распитый с подельниками на троих, плескался в его желудке и туманил голову. «Крепкое зелье!» — подумал он, устраиваясь на шкафоте среди лежавших в повалку корсаров. Многие уже храпели, кто утомленный ратными подвигами, кто перебравший лечебного средства сеньора Росана. Солнце опускалось к горизонту, ворон плавно покачивался на волнах и, удаляясь, растворяясь в вечернем зное и сонной тишине, звучал негромкий посвист ветра. И показалось Серову, что слышит он песню, одну из тех давно знакомых, что звучали дома под гитарный перебор. «Дома! 300 лет тому вперед!» Закрыв глаза, он тихо прошептал. «Пират, забудь про небеса, забудь про отчий дом, темнеют дыры в парусах, пропоротых клинком». Будто услышав, ветер подхватил мелодию и засвистал ему в ответ. «Здесь 29 человек сошлись на смертный бой, и вот один уже лежит с разбитой головой. Здесь 2 рубят трап ножом, 5 ловят воздух ртом, здесь 7 в крови ползут на ют, а 10 за борт». На следующий день, после полудня, они приблизились к земле. Правда, не очень обширной, и цветущей, кольцо песчаных пляжей, 2 км периметром, дальше несколько пальм до заросли тростника, а над этой скудной зеленью торчит невысокий каменный горб. Однако на берегу у самых пальм виднелись 3 или 4 лачуги, сбитые из брусьев, досок и всевозможных корабельных обломков. А на песке за линией прилива валялся прокаленный солнцем плавник, те же доски и обломки. Лачуги выглядели необитаемыми, никакого движения около них не замечалось. Место оказалось на редкость спокойным, трепетали на ветру пальмы, волны вылизывали безлюдный берег, да кое-где бродили у воды огромные черепахи. «Привал», — полюбопытствовал Серов, разглядывая пальмы, песок и черепах. «Долю будем считать», — туманно пояснил Мортимер. «Что до тебя, подельник, так ты уже не обижен. Этакий вертел отхватил. Дорогого стоит». Вертел, талецкий клинок с ножнами и перевязью, снятыми с трупа испанца, был неделимой собственностью Серова, как и новые мартимеровы сапоги. Всякая вещь, взятая с боя, с тела побежденного, будь то оружие, перстень или кошелек с монетами, в общий котел не шла, а доставалась тому удачнику, который совладал с врагом и успел его ограбить. Это было нерушимым правилом берегового братства, одним из многих законов и обычаев, еще неведомых Серову. Он, однако, подозревал, что этот кодекс эффективнее гражданского и уголовного права, который ему преподавали, и путь в нем от вины до кары гораздо более короткий. Первый практический урок он уже усвоил, искупавшись под килем ворона, и не стремился его повторить. Фрегат и галеон встали борт о борт и бросили якоря. Спустили шлюпки. В первый отправился Джозеф Брукс с пленным испанским капитаном, 2 своими офицерами и 2 вооруженных матросов. В баркасе, отчалившем от галеона, Серов увидел несколько бочек и мешков. Должно быть, на берег перевозили образцы товара для оценки. Впрочем, глазеть по сторонам ему не дали.

Приобретений же насчитывалось меньше. Много меньше. Собственно, он видел лишь одно. В этой эпохе, свободной от обязательств и привязанностей, Андрей Серов мог делать что угодно. Разумеется, с учетом мнений капитана Брукса, Пила его помощника, боцмана Стура и остальной пиратской шати и братьи. Печальный итог. Не успев поразмыслить над ним, Серов быстренько обернулся и положил ладонь на рукоять клинка. Ему показалось, что сзади слышатся некие шорохи, будто по его следам крадется человек. Или же зверь? Но что за звери могли водиться на этом островке? Топиры, ягуары, крокодилы? Чушь, нелепость! Этот клочок земли служил прибежищем лишь черепахам да крабам. Он стоял с обнаженной шпагой, всматриваясь в обманчивые тени, слушая далекий гул пиршества и журчания воды. Видимо, где-то рядом был ручей. Эти звуки не заглушали подозрительного шороха. Кто-то определенно шел за ним и не старался скрываться. Наконец, в лунном свете мелькнула стройная фигурка. Сердце Серова вдруг забилось чаще. Шейла? Кажется, она. Конечно, она. Месяц серебрил ее волосы, посверкали пряжки на поясе и сапогах, блестела спадавшая на грудь цепочка с крестиком, но глаза были непроницаемы и темны. «Разыскивала меня? Зачем?» — подумал Серов и вложил клинок в ножны. Потом отвесил поклон, такой, к какому привык на цирковой арене, согнувшись в поясе и едва не достав до земли руками. «Мисс Шейла?» «Шейла Джин Амалия Брукс, если быть совсем уж точной». Ее голос казался звонким и слегка насмешливым, и слушать его было приятно. «Андре Серра», — он снова поклонился. «Эндрю Минос», — уточнила девушка. «Почему?» «Дядя Джозеф сказал, хорошо считаешь». Серов усмехнулся. «Мне кажется, Эндрю Плюс звучало бы лучше». «Плюсом еще надо стать». Ее зубы тоже сверкнули в улыбке. «Сейчас ты только минус». Сделав шаг к Серову, она прикоснулась к перевязи шпаги. Пахло от нее восхитительно, юным женским телом, солнцем и морскими ветрами. «Слушай, Эндрю, ты меня выручил там, на галеоне, когда мы схватились с испанцами. Не думай, что я забыла или что мне неведома благодарность. Это не так, клянусь Девой Марией. Но свое ты уже получил, и не рассчитывай, что это повторится». «Что это?» — Серов, улыбаясь, вдыхал чудные ароматы. Она немного отодвинулась. «Ты ведь из Франции, да? Из Старого Света? И ты впервые здесь?» «Впервые. Я приплыл на Викториезе. И...» Ладошка ошила и повелительным жестом коснулась его губ. «Я знаю. Там у вас все другое. У вас леса и парки, а не болота и сельва. Дороги, а не тропы. И города. Огромные города. Лондон, Париж, Антверпен. Я знаю, Рассана мне рассказывал. Я слышала, там за 4 песо можно купить бычка или хорошее платье. А здесь ты получишь за них кварту рома. Зато быки бесплатные, их можно подстрелить на Испаньоле, выдубить шкуру и сделать одежду. И люди тут другие, Эндрю. Жестокие, безжалостные. Запомни мои слова». «Зачем ты мне это говоришь?» «Предупреждаю, знак благодарности», — пояснила Шейла. «Сегодня ты ослушался дядюшку Джозефа, а он строптивых не любит. Ты все еще жив. Жив потому, что дяде известно, кто меня выручил. Но с этим все. Все. Не выполнишь другой его приказ, пойдешь кормить акул. Покарай меня, Господь, если это не так». Перекрестившись, она отступила на несколько шагов, и когда Серов шевельнулся, махнула рукой. «За мной не ходи, и не пяль на меня глаза слишком часто. Этого дядя Джозеф тоже не любит». «Тебе приятно, когда я смотрю?» — спросил Серов. Журчащий смех был ему ответом. На мгновение облако скрыло луну, тени дрогнули, и девушка исчезла. Ее аромат все еще витал в воздухе, и он внезапно понял, что продолжает улыбаться. «Первый человек», — тихо произнес Серов, — «первый нормальный человек, которого я тут встретил. Надо же, явилась, чтобы меня предостеречь. Хотя испанцев она не жалела. Странный покой снизошел на него. Он вытащил часы, взглянул на циферблат. Они показывали 6:20, нечто совсем несообразное. Потом припомнил, что часы идут по времени Петропавловска. Покачал головой и сунул их в карман. «Все тут другое», — сказала Шейла Джин Амалия. «Все не такое, как в Старом Свете. Другие леса и города, другие люди, и время тоже другое. Если бы она знала, как права». Серов направился обратно в лагерь и по дороге размышлял о том, что список его приобретений, может быть, окажется не так уж скуден, и найдется в нем такое, что достойно отметить в первой строке из-за главной буквы. «Что-то теряешь, что-то находишь», — вертелось у него в голове. Старая песня, знакомая мелодия, которую были не в силах заглушить выкрики, божба и пьяный рев. Кто знает, какие еще находки будут подарены судьбой. Он посмотрел под ноги и увидел след сапожка Шейлы, отпечатанный в песке. Переходя по ссылке в описании видео или в закрепленном комментарии, вы сможете дослушать аудиокнигу, а также подписаться на огромную аудиобиблиотеку фантастики про героев, попавших в другие миры или время. Это целая серия произведений разного авторства.